Накс остался с пистолетом у люка. Язон повел остальных к пилотской кабине. Он объяснил им, как туда добираться, и когда подоспел сам, все уже было кончено. Горожанин стал похож на подушечку для булавок. Один из корчевщиков, немного разбирающийся в технике, нашел гашетки и открыл такой яростный огонь, что транспортерам пришлось отступить. «Свяжитесь по радио с говорунами и скажите им, что можно прекращать атаку». Отдав это распоряжение, Язон подошел к визифону и включил его. С экрана на него глядел потрясенный Керк. «Ты!» — Керк произнес это словно ругательство. «Ага, я», — ответил Язон, рассматривая рычаги и кнопки на пульте. «Выслушай меня, Керк, и учти, как я скажу, так и будет. Я, конечно, не знаю, как управлять космическим кораблем, но взорвать его я сумею. Тебе слышен этот звук?» Он щелкнул тумблером, и где-то в недрах корабля загудел насос. «Это насос основного горючего. Если я оставлю его включенным, он в два счета наполнит топливом камеру сгорания. Накачаю побольше, чтобы потекло через дюзы. А потом нажму пусковую кнопку. Угадай, что тогда будет с вашим единственным космическим кораблем? Я не спрашиваю, что будет со мной, тебе на это наплевать. Но корабль нужен вам, как воздух». В кабине царило безмолвие. Люди, захватившие корабль, смотрели на Язона. Тишину нарушил скрипучий голос Керка. «Что тебе надо, Язон? Что ты задумал? Зачем привел этих животных?» От ярости у него перехватило горло. «Попридержи язык, Керк», — строго сказал Язон. «Люди, о которых ты говоришь, владеют единственным на перье космическим кораблем. Если ты хочешь, чтобы они делились с тобой, научись сперва вежливо разговаривать. А теперь немедленно иди сюда, да захвати с собой Бручча и Мету». Язон посмотрел на багровое, отекшее лицо седого перянина и вдруг ощутил что-то похожее на жалость. «Да не горюй ты так. Это не конец света, а скорее начало. Да, вот еще. Не выключай этот канал. Пусти изображение на все экраны в городе, чтобы каждый видел, что тут будет происходить. И пусть запишет, чтобы можно было повторить». Керк хотел было что-то ответить, но раздумал и исчез с экрана. Однако визифон остался включенным. На всех экранах города был виден главный отсек космического корабля. Глава 27. Бой был окончен. Он кончился так быстро, что они еще не успели как следует это осознать. Рес пощупал рукой поблескивающий металлом пульт управления, убеждаясь, что ему не чудится. Остальные бродили по отсеку, заглядывали в перископы, увлеченно рассматривали диковинную аппаратуру. Язон еле держался на ногах, но не показывал виду. Открыв пилотскую аптечку, он нашел стимулирующие средства. Три золотистые пилюльки прогнали усталость и развеяли туман в голове. «Внимание!» — крикнул он. «Борьба еще не окончена. Они постараются отбить корабль, так что мы должны быть наготове. Пусть кто-нибудь из ваших техников хорошенько изучит все пульты и отыщет кнопки от люков. Все люки до одного должны быть надежно закрыты. Если понадобится, пошлите людей, чтобы проверили. Включите видеодатчики на круговой обзор, чтобы никто не мог подойти к кораблю. Поставьте человека к двигателям, а то они могут отрезать меня от них, если прорвутся туда. И не мешало бы тщательно осмотреть отсек за отсеком. Вдруг мы не одни на корабле». Каждому нашлось дело, и люди сразу оживились. Рес распределил обязанности. Язон остался стоять около пульта, поближе к тумблеру топливного насоса. Да, борьба еще не кончилась. «Транспортер!» — крикнул Рес. «Ползет потихоньку». «Рвануть его!» — спросил член отряда, дежуривший у гашеток. «Погоди, посмотрим, кто это», — сказал Язон. «Если те, которых я вызвал, пусть проезжают». Стрелок следил в прицел за приближающимся транспортером. «Водитель, три пассажира». Язон подождал, пока развеялись последние сомнения. «Это они», — сказал он. «Встань около люка, Рес. Впускай по одному и сразу отбирай пистолеты. И все остальное снаряжение тоже. Любая штука может оказаться оружием. Особенно внимательно осмотрите Бручча. Худой такой, лицо как топор, чтобы у него ничего не осталось. Он у них специалист по оружию и технике выживания. Водителя тоже захватите. Остальным горожанам незачем знать, в каком состоянии наша оборона». Язон сидел как на иголках. Его рука лежала рядом с тумблером. Он знал, что никогда его не включат, но другие не должны об этом подозревать. Послышался топот, приглушенная брань, и в отсек втолкнули пленников. При виде их свирепых лиц Язон невольно сжал кулаки. «Пусть встанут около стенки», — сказал он Ресу. «И не спускайте с них глаз. Арбалетчикам быть наготове».